Глава 23. Завет Акинфе выполнен. Гудели зимние бури над Онего-озером. Злые метели доверху заносили крестьянские избы. Голодный волк крутился у деревенской околицы, и, чуя звери, заливались бешеным лаем собаки. Тих и молчалив был Кишский завод Андрея Бутинанта. Погасли домны, закупоренные козлами, засаженными в них по воле озлобленных литейщиков. Замолкли молоты в железном цеху, завалило снегом узкие отверстия шахт, не скрипели по дорогам сани с коробами угли и руды, не падали в лесу деревья, подрубленные топором дровосека. Кишская волость бастовала. Около года прошло с того времени, как народные ходоки вернулись из Питера ни с чем. Обитатели Прионежья — народ упорный, кряжистый. Трудно разжечь толстый дубовый кряж, и также нелегко было раздуть пламя возмущения среди крестьян Кишской волости. Посланцам недовольного заводского люда грозило суровое наказание за самочинное оставление работы. И потому Гаврила Гущин и его товарищи скрывались от начальства. Они кочевали из деревни в деревню, жили на одном месте 2-3 недели и уходили, прежде чем слух о них достигал до управителя Меллера. И повсюду, где они бывали, Гущин терпеливо убеждал людей, что пришло время открыто подняться против хозяина. «Других работных людей для нашего завода Бутинанту не сыскать», — говорил он слушателям. «Поневоле уступит». «Войск пришлет. Разорят нас, убьют», — возражали нерешительные. «Всех не перебьют. А если покорно шею в хомут совать, скорее от тяжкого труда да от голодухи сгинем». Работа возмутителей сделала свое дело. Завод остановился. Андрей Бутинант не обращал внимания на многочисленные письма управителя с просьбой прислать воинскую силу для поддержания порядка на Кишском заводе. Он считал, что если кижи дают железо, значит, порядок есть, а усмирять грубиянов-мастеровых — дело управителей и старосты. Но когда фабрикант получил от Меллера письмо с сообщением, что завод встал, он принялся действовать быстро и энергично. Крупные благодарности, сунутые в нужные руки, помогли. И уже через неделю в Киже выступила инвалидная команда. Начальнику команды вручили инструкцию. Идти по сей инструкции инвалидной команде Санкт-Петербургского гарнизону поручика Солодухина на Кишский железный завод для смирения крестьян. Господину поручику надлежит первее всего тщиться привести людей в послушание, елико будет возможно. А пущих заводчиков и смутителей наказать батагами нещадно, число ударов давая по усмотрению вины. Будя же указанные действия к желаемому не поведут, и к силе огнестрельного оружия прибегнуть. Наипущего злодея и заводчика, отставного солдата Гаврилу Гущина, в железо оковав, под крепким караулом в Санкт-Петербург предоставить. Поручик Солодухин не сказал инвалидам, для какой цели двинули их в поход в зимнее вьюжное время. Но уже одно то, что следовали они не пешим порядком, а везли их на обывательских подводах с великим поспешением, заставило людей насторожиться. А когда очутились они в Прионежье, все стало ясным. В каждой деревне инвалиды узнавали подробности о бунте кижан, и смутное чувство тревоги закрадывалось в души солдат. Ефрейтор Илья Марков каждый вечер подбирал себе новых соночлежников и внушал, на какое черное дело их послали. Действовал Илья осторожно. Было в роте несколько ненадежных солдат, которых подозревали в наушничестве. С ними поговорили по душам и предупредили, что если поручик узнает о солдатских крамольных разговорах, то им не жить. Предупреждение подействовало. Когда отряд вступил в пределы мятежного края, положение осложнилось. Первая же деревня Кишской волости, приписанная к заводу, оказалась пустой. Ни лая собак, ни петушиного крика, ни стука открывающихся оконец. Солдаты пошли на розыски. В одной избе сволокли с печи дряхлого деда с волосами белыми, как молоко. Дед стоял перед офицером, опираясь на клюшку, моргал под слеповатыми глазами. — Где ваши? — Ушли. — Как проведали, что солдаты идут, так и ушли. — Куда? — Нам про то кормилец неведомо. — Скот где? — Угнали. — Ну а ты что тут делаешь? — Мы-то. Мы тут для строгости. — Для какой строгости? — Для порядку. Я тут не один, нас три таких старичка. Мир ушел, а нам приговорили, чтобы мы тут, значит, оставались для порядку. Ну, а коли ежели, говорят, убьют вас, так вам все одно помирать пора. — Какой же от вас порядок? — Милый, не говори. Я-то, правда, староват малость. А есть у нас старичок Аким Кокишев. Тот ничего, тот бодрый старичок. — Черт знает что! — окончательно рассердился Солодухин. — Да какой от вас толк? — Как какой? Мы окарауливаем. Нечто можно деревню без присмотру оставить. Мы днем спим, а ночью ходим, в колотушки стучим, лихого человека, зверя отгоняем. Аким Кокишев у нас за главного. Мы ходим, стучим. Дед говорил глухим, беззвучным голосом, по-детски открывая беззубый рот. — Сколько тебе лет? — А бог его знает. Баили, будто при Борис Федоровиче я родился. Считать, сколько оно выходит? Солодухин присвистнул. Старику было, по крайней мере, 115 лет. Солдаты притащили и других двух стариков. Те говорили то же самое. Что возьмешь с таких караульщиков? Из деревни пошли пешим порядком по глубокому снегу непротаренной дороги. Дальше повторялись те же картины. В неприписанных к заводу деревнях народ был. Солдат встречали хоть и не гостеприимно, но все на ночь был теплый угол и краюха хлеба. Но как только встречалась приписная деревня, так мертвое молчание и 2-3 старика-караульщика. Баб с ребятами развезли по неприписным деревням, а мужики скрылись в тайге, в промысловых зверовых избушках, в зимних становищах дровосеков. «Поди, поймай их!» Солодухин упорно вел команду вперед. Когда вдали показались многочисленные главы знаменитого Кишского храма, построенного в 1714 году, поручик облегченно вздохнул. Несмотря на препятствия, он все же привел роту на завод. Но радоваться было рано. За поворотом дорогу преградил завал из столетних сосен, прочно сцепившихся ветвями. В темные окна, зиявшие среди зелени, как бойницы, выглядывали ружейные дула. Однако Солодухин был не робкого десятка. Сделав несколько шагов вперед, поручик закричал: «По указу сената! Освободить дорогу!» На верхушке завала показался Гаврила Гущин с фузеей в руке. «А куда вы идете?» «На Кишский завод Андрея Бутинанта». «Мы таких гостей не ждали и браги наварить не успели», — явно издеваясь, ответил Гаврила. Послышался хохот доброй сотни голосов. Инвалиды переглянулись. Дело становилось серьезным. — Смеешься, мерзавец? — рассвирепел офицер. — Указом его императорского величества не подчиняешься? — Пускай сам император придет, — дерзко возразил Гущин. — Мы, может, сразу покорность окажем. Солодухин растерялся. Штурмовать завал значило погубить отряд. Инвалиды не отличались ни меткостью стрельбы, ни ловкостью в рукопашном бою. Зоркие глаза Гущина разглядели среди сотни солдатских лиц хмурое лицо Ильи Маркова, стоявшего на правом фланге передней шеренги. «Илюха, брат!» — удивленно вскричал Гаврила. «Неужто и ты пришел с нами воевать?» Илья Марков еще с молоду дал Акинфию крепкое обещание никогда не поднимать оружие против народа. Пришел час сдержать слово. «Погибну», — пронеслась мысль. «Что ж, один раз умирать». И, выйдя из строя, он быстро зашагал к завалу, сильно припадая на левую ногу. Наступила минута общего замешательства. Товарищи поняли поступок Маркова, но и не подумали задержать его. Долгие разговоры на ночевках не прошли даром. А поручик Солодухин не сразу догадался, чего хочет ефрейтор, которого он всегда считал за примерного служаку. Прежде чем офицер успел принять какое-нибудь решение, Гаврила Гущин сбежал вниз и помог Маркову подняться на вершину завала.